Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и боевая обстановка. Да, ну, боевая обстановка существенно не изменилась. Там начнем с херсонского направления, да, и пойдем вверх. На херсонском направлении там противник снова предпринимал попытки, он почти каждый день пытается высаживать десант, ДРГ на острова, в том числе Антоновский остров. Вот, нас их там кошмарят артиллерией, беспилотной авиации, то есть нормально. А вот я вчера опубликовал у себя видео, там бойцы 80-й арктической бригады, кстати, стоит отметить, что это единственная арктическая бригада в мире. Вот, у нас она есть. Вот 80-я арктическая, они сейчас действуют на херсонском направлении. Они выявили на одном из островов присутствие противника. Они сначала отправили ночью туда ДРГ, заминировали, короче, побережье этого острова, ну, дистанционное минирование, там монки поставили. Ушли оттуда. На рассвете, когда там укры начали тусоваться, они монки подорвали. Одновременно с этим танчик выгнали, поработали по ним. То есть, ну, нормально покошмарили. В основном артиллерия, да. Вот. Также под мостом они также, ну, противник находится на этих дачах. Но, опять же, повторюсь, это бессмысленно. Это нахождение противника там просто бессмысленно. Только для того, чтобы медийный эффект создавать и провоцировать наше командование, отправлять штурмовые группы, которые они легко на открытой местности могут уничтожать с другого берега, который выше, и где у них достаточно огневых позиций и по стрелковому оружию, да, в том числе крупнокалиберные пулеметы, и минометы, и артиллерия там в тылу этих позиций работает. Поэтому, когда наше командование ведется на эти провокации, отправляет пехоту, это хреново, как бы, да, отправляют штурмовать туда людей. Вот. Но в последнее время вроде бы как, это не происходит, потому что регулярно пацаны писали, что такая хрень, как бы, что их просто отправляют туда в штурм, бессмысленный. Потому что если мы не собираемся форсировать в этом месте Днепр и возвращать правый берег Херсонской области, то смысла нашего присутствия на этом берегу под мостом, ну, никакого нет. Это просто будет легкая цель. Вот. И выгонять противника с этого пятака тоже нет. Там вокруг болота и одна дорога на Алешке. Где у нас укрепрайон, где противник там никакого успеха развить просто не сможет. Вот. Дальше, ну, на запорожском направлении также были попытки наступать, так же, как и на Южно-Донецком, это Времевский выступ. В свою очередь мы продолжили наступать в районе Сватово, там есть продвижение, и на Купянском направлении также. Поэтому, в принципе, ситуация такая. Отдельно хотелось бы отметить снова FPV-дроны, да, то, что они очень круто жгут технику, при этом, ну, пускай, вот уже есть, да, в открытых источниках, как минимум два леопарда сожгли, да, вот бобры, там у них эта группа, там вот я посмотрел сегодня по стоимости танков, вот танк, мы думали, несколько миллионов долларов, да, а вот танк леопард 2.6, он стоит что-то там 6 миллионов 700 тысяч долларов. И получается FPV-дрон за 500 баксов. Граната КРПГ-7, которая стоит 150 баксов. То есть, грубо говоря, 650 баксов мы тратим, чтобы нанести противнику урон 6,5 миллионов баксов. Тут даже момент такой, что даже не исчислять все деньгами, а мы просто более совершенное, значит, оружие уничтожаем просто копеечным каким-то. Да. Это как в свое время были эти у нас радиолокационные системы «Кольчуга», которые, по-моему, если не ошибаюсь, или в Ираке, или в Афганистане были обнаружены. Американцы еще кипиш поднимали. По-моему, это где-то 2007 или 2008 год был. А «Кольчуги», они имеют возможность, американские эти стелсы, распознавать и видеть в небе, благодаря которому «Кольчуга» там стоит что-то 150 тысяч долларов, а «Стелс», ну, хрен его знает, сколько десятков миллионов, да? И вот там кипиш такой был. То есть у нас более дешевое и практичное, да, а у них даже вот по танкам, посмотрите, по технике, они как-то очень большое внимание уделяют комфорту. А мы большое внимание уделяем там выносливости, практичности, убойности. Вот, то же самое насчет танков. Вот недавно общался с другом. Вот, полковник когда-то у Лапина, когда Лапин командовал танковой бригадой, он у него служил. И вот он говорит, что у них есть такая, как бы, ну, что ли, статистика или как-то там свои математические просчеты, что лишних 10 сантиметров высоты танка добавляют 10% шанса поражения танка. То есть высота техники имеет значение. У нас танки, они очень, как бы, низкие, насколько это возможно из-за этого. Потом, ну, вообще, вопросы техники, это, конечно, интересные вопросы. Вот, Да, поэтому... если мы еще разбирались в этом, Да, если бы мы еще разбирались, было бы то... совсем бы интересно. Давай перейдем к другой теме, которой мы более или менее разбирались. Почему опять сегодня Сиськам. все пишут, не, сиськи, это, ну, понятное дело. Но я имею в виду, сегодня опять все писали, значит, заграничные СМИ, да, на которые мы все время ссылаемся по поводу того, что, значит, ругают своих, значит, подопечных, что у них они предупреждали, да, но те их не послушали и пошли в наступление. Вот мы говорили, не надо, вы пошли, и теперь типа вы сами виноваты. Вот. В этом мы точно разбираемся. Ну, давай-ка, расскажи нам. Вчера мы отчасти касались этой темы, но учитывая, что сегодняшний день также вызывает ажиотаж по этому вопросу, стоит разобрать более подробно. Момент какой? Многие, причем даже наши эксперты, да, они говорят о том, что это же очевидно. У нас есть авиация, господство в небе, у противника этого нет, противник наступает, шансов на успех нет, да? Как же противник готовился? Есть, ну, слава богу, сработала наша разведка, мы заранее понимали их планы, нужно было понять только время. Что противник хотел? Они выбрали на направлении основного удара, это запорожское направление, выбрали один участок фронта, где они должны были прорвать несколько мест. То есть они выбрали, на их взгляд, самый слабый наш участок фронта. Одновременно с этим, за пару дней, до 4 июня, они начали наступательные действия на всех направлениях. То есть они пытались растянуть наши войска, а где-то за недели 2-3 до основного наступления, до 4 июня, они пытались в информации, там, через Зеленского, Буданова, там, других спикеров, пытались разгонять тему, что они пойдут всеми силами на бахмутское направление. Да? Но мы не поверили, слава богу. И что они хотели сделать? Они выдвигали системы ПВО, причем достаточно большое количество. Там, по-моему, 4 или 5 поселков, куда выдвинули системы ПВО заранее, то есть вот перед этой ночью, где с 7 на 8 июня, когда они техникой, большими силами пошли в наступление, да, и большим количеством пехоты. Они хотели подловить нашу авиацию, которая будет в этом месте работать. Но наши разведки заранее были понятны, где будут базироваться, куда оттянется их ПВО, да, на передовую практически, поближе. Да, по-моему, 5 поселков. Единственное, не было понятно конкретно координат, то есть данных не было. Были понятны квадраты. Поселки безлюдные, они там, ну, на 3, на 4 хаты, грубо говоря, да. Единственное, также были известны дополнительные маршруты, где будут эшелоны усиливать, там второй, третий эшелон наступательный, да, где техника пойдет. Вот эти кадры, которые мы видели на запорожском направлении, это не сама передовая, они даже не развернулись, да, это, грубо говоря, там тыл, прифронтовая зона, где они просто накапливали силы для других эшелонов, которые должны были усилить первый эшелон. Они даже развернуться не успели. Вот. Вот эти все моменты мы знали. Даже маршруты, где технику, там у них были маршруты эвакуации подбитой техники, дополнительные маршруты эвакуации подбитой техники, маршруты эвакуации личного состава раненого, маршруты подвоза боеприпасов, у них там несколько маршрутов было. Вот эти все моменты мы знали. Нужно было только понять, когда же произойдет основное наступление на этом участке. Ну и, конечно же, мы знали участок, который они выбрали, где они планировали прорваться. Вот. И получается так. Они выдвинули ПВО, они начали движение. И заранее мы прогнозировали, что это начнется ночью. То есть они будут рассчитывать на ночные системы ведения. Ты об этом говорил постоянно, несколько раз до наступления, что пытаться ночью работать. Да. Они просто им показалось, что натовская техника даст им охеренное преимущество ночью. Да? И вот когда наше командование на местах поняли, что вот это вот сейчас началось, а разведданные уже заранее были изучены, значит, было понятно, где же ПВО. Да? И перед тем, как наша авиация туда прилетела, то вот эти поселки, где у них было накоплено, стянуто ПВО, они были, ну, скажем, по квадратам уничтожены. То есть там наши РСЗО работала, ствольная артиллерия по этим поселкам с целью уничтожить ПВО. И по радиоперехватам, скажем так, все отечественные системы были уничтожены. Там в основном были преимущественно С-300, ОСА, БУК, по-моему. БУК там что-то, М1 там, что-то такое. И они даже западные системы, там типа Айрис немецкая, еще какая-то, то есть они там достаточно так плотно накопились, но они две или три машины именно западных образцов смогли все-таки утащить, когда мы начали их разматывать, вот именно по ПВО работать. Они поняли, что нам известно, где они, куда они их подтянули, эти машины, да, противовоздушной обороны, и начали просто уже оттаскивать, они поняли. Тем не менее, они наступление не остановили. Возможно, это была их ошибка. И наступление продолжилось. Вот. Вот эти колонны техники, на самом деле, в этом наступлении участвовало несколько сот единиц танков и бронемашин. Да, леопарды, Брэдли, страйкеры, БМПхи наши, отечественные танки. Как мы ранее говорили, то просто, скажем так, наше командование решило вот эти все видео, которые мы получили, да, с этих за несколько дней украинского наступления активного, начиная с ночи с 7 на 8, их просто растянули во времени, да, и вот иногда еще вот сейчас показывают видео, которые вот именно с того периода, то есть они реально бросили, блин, все свои, ну, как не все, но основные силы они бросили на это наступление. То есть все силы 47-й бригады, и пехоту, и технику, других бригад, по-моему, там 81-я должна была участвовать, но она должна была, по-моему, на третий день войти в работу. Там немножко она поза вошла, когда у них не получилось. За три дня они должны были прорвать наш фронт и выйти к Бердянску, к побережью Азовского моря, и закрепиться. Вот три дня. У них бы это получилось, если бы не сработала наша разведка. Поэтому хотелось бы отдельно отметить, что у нас есть рода войск, которые, ну, недостаточно мы их вспоминаем и благодарим. Да? Это как там ПВО, радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, подразделения. Также те, кто занимаются разведкой не общевойсковой на передовой, да, а те, кто сидят в любом городе, в офисах, там ребята в Москве, в Ростове, неважно, в Самаре. И просто, да, добывают разведданные, как бы важные, которые на фронте очень сильно влияют. Вот. Поэтому вот за счет этого, то есть они в принципе, они, если бы мы не знали место и их замысел, то они бы, скорее всего, прорвали бы наш фронт. Вот. То есть они бы, та авиация, которая бы начала тушить пожар, прилетать, ее бы просто сбивали, вот, и техника, ну, они бы просто прорвали, да. И несмотря на минные поля, потому что техники было очень дохера. Слушай, вот. Пехоты, в принципе, из всего услышанного я хочу сказать, что план был не такой дурацкий, как американцы кричат, да. Тут, в принципе, все логично было. Если у тебя нет авиации, и, ну, они пытались сделать, получается, как бы засады для авиации, ну, да, в принципе, да, действовали они нормально. Единственное, что, получается, просто нам удалось каким-то чудом, да, вскрыть планы их. И... Но меня другой момент, допустим, интересует. Хорошо, допустим, начался прорыв фронта, прилетела наша авиация, они начали сбивать авиацию. Они прорвались дальше, ну а дальше что? Если здесь у них было все подготовлено, и на этом участке фронта они могли, там, предположим, сбивать наши самолеты, а дальше как они пошли? То есть, ну вот интересный момент. Здесь, смотри, они Они же, понимаешь, планировали. растянулись бы, кто-то там поломался, какие-то колонны там останавливались, какие-то пошли. То есть по ним все равно пытались бы наносить удары. Там, да, хорошо, авиация прекратила бы работать, там, ну, я имею в виду самолеты, да, начали работать вертолетами, предположим, там, какими-то комбрированиями, там еще чем-то. Ну, смотри, во-первых, у них было достаточно и ПЗРК, то есть переносных зенитно-ракетных комплексов, да, которые могли, в принципе, работать с земли очень мобильно и оперативно, да. Во-вторых, тут вот момент какой. Вот эти все силы, которые рассчитывались на наступление, это свежие силы. Свежая техника, то есть у них не ломалась бы техника по дороге. И бойцы бы не устали за два дня или за три. То есть они свежими силами планировали прорвать и закрепиться. Нет, тем ну более... смотри, тут какой момент. Хорошо, техника не ломается. Но опять же, ты рванул вперед, да, тут же, тут могла получиться та же самая ошибка, что получилось у нас в начале, допустим, да, когда колонны растянулись, а как обеспечивать логистику, подвоз топлива, понимаешь, и так далее. Хорошо, ты уехал там куда-то, в посадках занял оборону, сидишь, поднял флаги, кричишь «Слава Украине», жрешь сухпайки, а тебе-то танки надо заправлять, понимаешь? А, ну как, это же колонны целые должны топливо ввести, как это делать, тем более там все по минным полям, по каким-то, хер поймешь как поля там только на фронте, понимаешь, они, смотри, они же не планировали тонкой струйкой это делать, потому они пошли на одном участке фронта, на запорожском направлении, они сразу с трех сторон полезли, понимаешь, и там момент какой, у них была задача, они рассматривали коридор, обходя населенные пункты между Мелитополем и Бердянском. То есть вот они до побережья, да, и потом от коридора им нужно было взять под контроль. Вот они бы взяли под контроль его, и вот эти две стороны ничем бы не отличались от линии фронта для нашей авиации. Ну, мне кажется, это нереально было бы, братан. Ну, представь, тебе надо... 100 километров. На братан, глубину. Это 100 километров всего. 100 километров, вот именно, 100 километров. 100 на километров. Глубину тебе прорваться... И ты понимаешь, что передовые отряды, которые находятся там, ну, в Бердянске, там, или как, где они там собирались остановиться, они, по сути, зависят от тех, которые 100 километров сзади, понимаешь? И нет никакой гарантии, что тебе подвезут вовремя боеприпасы и топливо. Мне кажется, что это прорыв фронта мог, даже если бы все получилось, даже если бы наша разведка бы там ковыряла бы козлов в носу, и они бы совершили бы прорыв бы, да, но это максимум там какие-то 10-15 километров, где они бы обосрали бы все посадки, бы валялись бы эти, блин, сухпайки американские. На этом бы все закончилось. Просто начали бы активно бомбить там, и ты просто не успеваешь ни закопаться, ничего. Если здесь ты в своих позициях еще можешь сидеть там, да, по тебе работают, ты там хоть как-то выживаешь. А на открытой местности там, если ты в течение там нескольких часов не закопался, то тебе всю технику бы, ну, просто разбомбили бы, выжили. И просто расчет был, наверное, на то, что мы побежим, понимаешь, фронт рухнет и начнется паника, смотри, скорее всего, так. Может быть, да, ну, наверное, в том числе так, но вспомним август, конец августа прошлого года, где они смогли прорвать Херсонский фронт, я не помню, там, блин, или Андреевка, или Алексеевка, там какой-то поселок, в районе поселка. Братан, они смогли... Там им удалось прорваться куда-то, да, что нам пришлось бы где-то откатываться, сжиматься, да, только исключительно упорству, и что они просто безостановочно совершали накаты. То есть они в одно место просто били, в одно место, пока нет, просто не проломили. Там немного не так было, насколько вот там ребята, которые были, рассказывали. Там, ну, реально они поняли, какой участок фронта не готов сражаться. Они продавили, засли. Слушай, это ничего нового абсолютно. Там бьют в стыке подразделений, бьют несколько по нескольким направлениям, смотрят, где прошло, где не прошло. Это все понятно. Смысл я какой? Не к этому, в том, что они выбили себе эту кишку, и в эту кишку просто загоняли людей на протяжении не одного дня, а постоянно. Да, там дня 4, по-моему, они держали. Да, подбила авиация, но они все равно темпы не спадали, и пришлось те подразделения, которые у нас стояли, значит, в обороне, если ты вдруг там, да, не усилил их резервами какими-то, то через несколько там часов не то что дней, а часов боев, то подразделение уже выходит из боя с потерями. То есть их надо срочно менять. А если ты их вовремя не поменял, то тебе приходится отходить, да, там с боями отходить, бросать позиции. Таким образом они просто вот под, да, ценой собственных потерь. Мы же об этом говорили много раз, да, что они постоянно нас упрекали, что россияне воюют мясом, это мясо, это мясо. Но если вспомнить ту кишку, да, пускай даже мы отошли оттуда, да, нам пришлось оставить Херсон, да, из-за давления их, но если мы вспомним, как они действовали, что по-другому, что ли, просто, просто посылали новые и новые подразделения, и вот просто вот тупо трупами завалили, что нам, да, пришлось отойти, ну, как бы, да. Но видишь, какой момент интересный, ты вспомни вот это видео, понимаешь, когда анонсировалось, наступление, у них было такое, знаешь, как я люблю, в голливудском стиле такое видео, когда показывали разных бойцов или бийцов, как правильно, да, и они такие все типа там, контрнаступление, типа, и все такие, мы все такие думают, что же будет. А теперь это видео просто, ну, понятно, что стало мемом, да, и, ну, теперь просто надо показывать это видео и говорить не то, что там не надо предупреждать о своем наступлении, о намерении, да, а просто лучше вообще не вспоминайте про свое наступление, там просто не говорите ничего, потому что тут обосрались по полной программе. Смотри, я вспомнил Херсон и конец августа прошлого года к тому, что они все-таки смогли ее удерживать какое-то время, эту кишку, хотя там кишка была километров на 25, по-моему, глубину, и силы там были вообще маленькие. А вот на этот прорыв, вот представь, если они прорывают фронт, уходят на 100 километров, и вот эти 100 километров, к примеру, длина, да, глубина, пусть 100 километров до побережья, пусть они займут, чтобы просто контролировать побережье, и основные трассы они перерывают, пусть они там, ну, зайдут там, блядь, ну, на 80, на 90, да, и пусть там ширина будет 40 километров. И вот они сюда загоняют, а у них выделены силы для наступления, ну, по всему фронту, но основной удар, да, там 80 тысяч личного состава и дохренища техники, как бы, там 400 танков, 800 бронетранспортеров разных, там, с БМП и так далее. И вот представь, они прорывают, у них задача прорвать. При этом они понимают, какие у нас резервы в этом регионе, что резервов, в принципе, математически не хватит. Авиация будет работать, которая выживет после работы их ПВО в первую ночь, там и вторую, да, ну в первую. Там ПВО также будет с ними заходить. Вот. И вот представь, вот они, допустим, отправляют вот на эту операцию, ну, к примеру, пускай там, ну, там 7-8 бригад, да, полноценных, там, укомплектованных. Ну, пусть, ладно, не по цифрам, там, пусть это будет там личного состава там 20 тысяч, к примеру. Ну, почему нет? Тем более, они планировали обходить все населенные пункты, понимаешь? Ну, может, закрепляться, и, ну, сложно братан, сказать. Я тебе очень просто сейчас отвечу на твой вопрос. В чем наше преимущество было в данной, вот, и в этой, значит, операции, когда мы оборонялись, да? Ты сейчас перечислил многие подразделения, которые сказал, мы вот некоторых людей забываем упомянуть, да, они вот очень важную работу делают. Вот ты просто забыл упомянуть саперов, которые, по сути, на 90% вытащили это наступление. Очень большое количество подбитой бронетехники мы видим, когда она именно подрывалась на минах. То есть наших мин до хера, и наши просто сделали правильный подход, они просто заминировали все, что можно. Даже сейчас вот я смотрел специально видео Дикого, да, командира ОБТФ «Каскад», да, и он там сказал, что вот мы можем даже просто по его разговор, да, и вот проанализировать цифры. Он сказал, мы запустили около 150 ланцетов, 10 из них и по погодным условиям мы потеряли, да, они не достигли своих целей. А, получается, 140 попали по целям, да, то есть это 140 единиц техники было уничтожено. Это же, конечно же, не леопарды все, да, это там может быть и легкобронированная техника, и какие-то пикапы просто с дураками, которые куда-то ехали, какие-то машины эвакуации, там кого-то вывозили, в них тоже могли попадать ланцеты, да. То есть, пожалуйста, 140 единиц техники, и он сказал, что... Какую самую важную вещь, да, что мы, двумя ланцетами мы попадаем по колонне из 10 единиц бронетехники, они начинаются паника, да, и они выезжают на минные поля. То есть, ну, все как бы просто. В обороне как бы у нас все получается, да. Я всегда говорил, что в обороне у нас все получается, да, несмотря на маленькие конфузы в Харьковской области, да. Но во всяком случае, значит, на этом направлении, в этой кампании, которая сейчас началась, да, уже украинская по наступлению, у нас все получается, да. Но также надо отметить, что и у противника в обороне тоже все получается. И вот есть проблемы с наступлением, что у нас, что у них. Вот, ну, на мой взгляд, конечно, непрофессиональный. Может, какой-то генерал скажет, да, нет, что он несет, это на самом деле очень сложно, да. Я не говорю, что это легко, там, спланировать, наступать, да. Но мы видим, что у нас туго идет это, и у противника туго идет. Поэтому, но в этом плане, это что... Флаг, да. Да, в этом плане, что мы подготовились хорошо, но мы сейчас можем в свою защиту что сказать? Что упрекнуть противника нашего. То, что им помогали американцы в этой операции. Да, и у них все равно не прокатило. Да, однозначно так. Да. Да. Если мы всегда говорили, вот высшая школа генералов, дурацкие колонны, да, постоянно над этим смеялись, но здесь... Умные люди планировали, да, как бы такие, которые считают себя умнее многих, да, все остальные по сравнению с ними дураки, и они пытались спланировать, и тоже не получилось, да. То есть простые мины крешные, они зарешали просто эту катку, да, никакие дорогостоящие леопарды не смогли преодолеть, значит, минные заграждения, где они были сделаны, конечно, где не поленились. Тут же какой момент, если ты поленился... Если ты не обезопасил свою позицию, то очень большие шансы, что к тебе в окоп запрыгнет противник и будет тебя там убивать просто. А если ты не поленился, если твое подразделение не поленилось, если ты максимально закрылся там противотанковыми минами, противопехотными минами, да, там управляемые какие-то поставил мины, да, если у вас повезло, что в вашем подразделении есть хорошие инженеры, которые в этом разбираются, да, которые делают ловушки, да, поэтому вот как наш друг Макс покойный рассказывал, да, что одни из разведчиков пошли и уже прям зашли в окоп противнику, да, и уже в окопе подорвались на противопехотной мине, там, или на Монке, я не помню сейчас точно уже. Да, то есть уже казалось бы, все, вот он перед тобой стоит солдат противника, ты должен аккуратно спуститься, его убить, да, и ты делаешь шаг и подрываешься на мине. То есть кто позаботился о своей личной безопасности, там на фронте противнику ловить нечего. Да? Кто схалтурил, ну, у того более тяжелые обстоятельства сложились на его позиции. Да, я помнил случай, ну, это не true story, потому что меня там не было, это там друзья рассказывали, еще до начала военной операции на Мариупольском направлении была такая самая жесткая точка, высота дерзкая, вот, и там туда, ну, не один месяц противник тонны чугуна выпускал, да, артиллерии, там просто лунный пейзаж, там перепахали нахрен все. И бойцы наши, ну, которые там были, ну, это героичные ребята, там, ну, скажем, там многие говорили, что это, ну, как бы, ну, смертники, да. Там ротации часто были, постоянно мы потери несли. И один раз командование принимает решение, все, оставляем. Оставляем высоту дерзкая, потому что, ну, смысла держать нет, там, ну, все, там позиции уже нет, там просто все перепахано. А только начинаешь окапываться, противник наваливает снова. Ну, в итоге нахуй уходят. И тут это через день, по-моему, на следующий день командование такое, не-не-не, нифига, возвращаем. А задача была такая, что, типа, заминируйте все и уходите. Наши, поскольку там постоянно под огнем они были и стрелковым, и минометным, и артиллерийским, насыпь как-то так, как-то для видимости заминировали все и вышли. На следующий день командование меняет решение, нет, все-таки вернемся на те позиции, все, возвращаемся. Но сначала отправили саперов проверить. Вот, саперы пошли, противника на позициях нет, но противник там все заминировал лучше, чем наши. И один из саперов начали подрываться как? То есть минировали даже стенки окопов. Он просто, ну, облокотился как-то локтем или спиной и подорвался. И другой там начал отходить неаккуратно тоже. Ну, там вот грамотно было все сделано. противником. То есть они зашли, заминировали, тоже ушли. Поэтому да, окопы, конечно, такая. Слушай, смотри, у противника сейчас есть достаточно материалов, там такие довольно-таки качественные, да, где они показывают, как они штурмуют окопы. Да? И вот мне постоянно пишут подписчики: вот, запиши видео, разбери, нажимай как ты паузы, там рассказывай, все, да. Но я уже один раз выложил видео, где там ССОшник рассказывает, как он зашел в окопы и там просто наших всех убивал, потому что они, я не знаю, не оказались не готовы. Почему-то без оружия были, да? Да, почему-то были без оружия, то ли у них было все там в сейфе каком-то специальном, то ли хрен его знает почему. Ну вот, наши начали потом кричать: да, любой безоружный убьет, это все только слабак может сделать. Ну, на самом деле, когда ты находишься на мероприятии, да, у тебя есть мероприятие какое-то, налет на ВОП, тебе там разницы нет, бегают там с оружием или бегают не с оружием. Ты делаешь все очень быстро, качественно и после себя никого не оставляешь. То, что, собственно говоря, противник и продемонстрировал. Вот. Но были видео, где противник именно по классике, вот, кстати, третья штурмовая там бригада, которая бывшая АЗОВ, по-моему. У них недавно было видео, снимали тоже, кстати, беспилотчики. Ну, смысл какой? Они на трех БМП заезжают прямо практически к нашим позициям, спешиваются и заходят в окопы. Да? И вот просили это видео разобрать. Я это видео разбирать не буду выкладывать, потому что мне уже до сих пор по ССОшнику, по этому украинскому, там обвинили, что я там чуть ли там не агент СБУ, что я выложил это видео. Хотя понятно, что для тупого человека это я разгоняю зраду. Для профессионала, который смотрит, он просто берет для себя те моменты, которые ему нужны, чтобы впредь не попасть в такую ситуацию. Да, я что научиться, хочу, да. Да, чтобы к вам в окопы не захотели ССОшники, да, просто держите собачек. Ну, да, да. Если вы, да. Ну, если вы тупой, там, не можете там, не спать на постах, если у вас наушники там, в ушах там, на посту, держите собачек. Собачки прикормленные, они будут вам мешать. Да? Вот даже просто вот элементарный случай. Да? Когда просто кто-то захочет подползти, подойти, там, будет возле позиции долго лежать, пукнет, собачка услышит, начнет лаять. Вы хотя бы просто обратите на это внимание. Да? Но не бегите туда без автомата, потому что можете стать героем смешного ролика, да. Смысл какой? Вот второй вариант, который просили разобрать, когда, значит, бойцы третьей штурмовой бригады выехали на БМП, да, они были на обычных БМП, ехали, то есть там не было, знаешь, сейчас вот по видео можно оценить, что эта бригада противника, да, она самая боевая, ну, судя по видео, да, и самая слаженная. То есть у них практически очень много контента, где видно, что их тема прокатывает, да. Действуют они каким способом? Они тупо просто классический вариант, да. Вот у них пошли три машины с пехотой, да, и они долетают до, именно до нужного места, спешиваются, да, причем БМП летят, стреляют, да, загоняют наших там бойцов, предположим, по блиндажам, да, опять же, вот в этот случай играет, мы уже тоже миллион раз про собачек мы говорили с 2019 года, вот мне просто говорят, запиши видео, расскажи, как, что, мы это все говорили с 2019 года на нашем канале, просто если я сейчас буду все это опять пересказывать, я буду просто пересказывать ролики 2019 года, да. Тех, кто люди смотрел, они как бы все шарят, да, ну, просто заново повторяться не хочу. Смысл какой? Что они загоняют бойцов всех в окопы, в укрытие. Почему? Потому что работают пушки до тридцатки. Миллион раз мы говорили о трубах разведчика, да, то есть когда противник в наступлении ведет по тебе огонь, и ты не можешь поднять головы, для этого придумали трубу разведчика, чтобы ты в момент, когда у тебя над головой все свистит и взрывается, мог наблюдать за действиями противника, да. Для этого есть специально труба разведчика, да. И просто смысл какой, что противник, да, вот если бы они бы тупили бы, предположим, да, какой-то, блин, водитель на БМП поехал бы, другой бы испугался, бы не поехал, да, то уже бы штурм пошел не так. У них просто все получается. Почему? Просто по учебнику, что каждый там механик БМП, да, каждый пехотинец просто делает свою работу, не тупит ни на каком этапе. То есть они вот пошли три БМП долетают до нужного места, стреляют, в этот момент пехота спешивается и просто заходят в позиции. То есть, в принципе, никаких чудес не происходит. Никакого волшебства не происходит. Никакие безухие шлемы вместо них не воюют там. Они делают то, что написано в учебнике, да? То есть в обычном, ну, там, я не знаю, там, сухопутных войск, там, уставах боевых и так далее. То есть просто все делают то же самое, да? Вот не подминировал ты свои позиции, к тебе прямо на позиции заехал, значит, третья бригада, значит, штурмовая, там какая-то, как, где она там, к чему относится, не? Понимаешь, подминировал ты позиции, да, то к тебе уже никто бы не заехал. Одна-две БМП подорвалась бы, эвакуация, слизи на очах и откатываются обратно, да. Но если ты, допустим, ну, не заминировался, да, то тогда, как бы, кого в этом винить, да. Если ты, противник на тебя едет, ты не наблюдаешь, да, то прячешься в окопе, потому что он ведет огонь. Но это логично, это не то, что я говорю, что боец должен был стоять и, значит, с пулемета стрелять во время того, как на него ехали три БМП, да. Да, то есть, в принципе, по обороне ВОПа у тебя есть определенная, значит, как сказать, определенный план, да, который ты должен этому плану, геймплан, как у спортсменов, да, геймплан на бой, да. Вот у них геймплан на бой — подскочить на трех БМП, спешиться и запрыгнуть к вам в окопы, чтобы навязать бой в окопах. А ваш геймплан — не пустить их в окопы. Вот и все. Что ты можешь сделать, да? Ты можешь сказать: да, вот у меня там артиллерия, там связь поздная, я там поздно, пока свяжусь, пока они там пересвяжутся, они уже к нам в окопы залетят и уже начинают там артой стрелять, а их там уже нету, предположим, да? Но есть вещи, которые ты можешь сделать исключительно в своих силах, да, на уровне вашего ВОПа, да, это просто заминировать вокруг себя все минами, да, и все. Завести собачку какую-то, да, прикормить, чтобы она приходила, ты ее кормил, кушал, чтобы тебе не могли какие-то красивые тактикульные ребята спуститься в окоп и как в IPC на соревнованиях вас там расстреливать, да. А таких ребят, которые летят на БМП, вам нужно просто грамотно заминироваться. Все. Как говорит мой друг с ЧВК Вагнера, он просто говорит: надо мансовать, то есть мансуйте, понимаешь? Как в компьютерной игре. Все, у меня все, короче. Разбор, да, ну, на самом деле собачки — это тема старая, мы с 2014 года их использовали. Братан, причем... это еще с 70-х годов, с фильма «Терминатор», первая часть. Кстати, да. Более того, хочу сказать, собаки, когда ты привыкаешь к их нахождению, да, то ты начнешь обращать внимание, как они лают перед обстрелом. Они чувствуют даже, когда обстрел будет по тебе, артиллеристы. Вот многие собаки чувствуют, и ты уже ориентируешься: так, они начинают как-то лаять, так, по-особенному, да, значит, сейчас начнут херячить. Короче. То есть у них все-таки интуиция очень сильно развита. Вот. И если у вас на позициях будут собаки, то ССОшники, скорее всего, к вам не подкрадутся, не потому что собаки залают, а потому что они тоже на беспилотнике увидят, что у вас собаки есть. И они не смогут к вам подобраться, да? Значит, будут как-то по-другому действовать. Вот, возможно, таким штурмовым методом. Нет, ну видишь... Вот. А здесь, ну, конечно, средства огневого поражения, БМП, РПГ. Вот мы, помнишь, разбирали видео, ну как, просто вспоминали его, оно популярное, когда укры на танке подъехали к нашим позициям, а их пацаны наши подпустили и с двух сторон из РПГ-7, короче, по ним бахнули, по танку подбили. Один по касательной граната прошла, тандемный заряд был, а другой попал, все, и укры сбежали, как бы, да. То есть тут еще вопрос хладнокровия. Слушай, ну смотри, тут момент какой, да, ну, я допускаю, предположим, что перед наступательными действиями какими-то, да, противник там отработал артиллерию и вдруг попал в какой-то там небольшой склад, где лежали, значит, противотанковые средства, да, и они вдруг сдетонировали, а люди, допустим, были без опыта, и они не разнесли, значит, эти все средства по разным позициям, а держали их в одном месте, предположим, да, все равно, даже если такой курьез произошел, мины ты все никак не снимешь, да, по-любому. Да, нет, это, ну, раз. Да. Да. Плюс про беспилотники мы уже, ну я просто уже, честно говоря, устал говорить. Уже на эту тему, ну, настолько эта тема избитая, что я уже просто миллион раз говорил, что у вас просто на позиции должен лежать самый маленький, самый дешевый коптер, который вот самый дешевый из линейки DJI, да, вот там какие-то мини, шмини. Вам достаточно того, чтобы он просто взлетал на 500 метров, да. Он у вас может лежать просто разобранный где-то там, да, где, значит, сидит командир взвода или где его просто не сломают, да, какие-то странные люди. Просто лежит разобранный. В случае чего вы просто его поднимаете, и вы видите, что происходит, в каких окопах находится противник. И не надо будет просто бежать, не пойми куда, и выбегать прямо на противника, чтобы вас убили. То есть, ну, к этому надо подходить очень серьезно, да, но... Мы видим, где халатность, там люди страдают. Я уже просто миллион раз говорил об этом, да, это еще было из Сирии пошло, да, потому что в Сирии противник, несмотря на то, что сейчас так принято говорить, да что там в Сирии, да что там в Чечне, ой, ну сейчас не сравнится даже вообще с этим. Да, по количеству артиллерии не сравнится, но по стойкости и дерзости действий некоторых подразделений противника, что в Сирии, что в Чечне, они сейчас фору бы дали вот этим, потому что здесь противник просто сидит в окопах, ну нет-нет, какие-то ДРГ выйдут, да, а там, допустим, если мы возьмем первую кампанию, там того же Хаттаба и еще остальных, там отряды ходили просто на рейды, они ходили просто по 200 человек, заходили в тыл и устраивали там просто полный хаос, да, в Сирии там небольшие группы атаковали ВОПы, да, и там просто, если ты не подготовился, если ты сидишь, спишь, если ты расслаблен, если ты думаешь, да, что мы пришли сейчас, кто там такие индейцы, мы сейчас их раскатаем, то ты за это обязательно поплатишься, да. И противник, он знает, если напротив него сидит лох, а они это поймут по поведению, по привычкам, как себя ведут бойцы на позициях, то там бойцы пострадают. Поэтому везде нужно быть собранным, везде нужно быть максимально сконцентрированным и думать о своей безопасности лично самим. То есть вы должны, ну, конечно же, это легко говорить, когда, допустим, ты думаешь о том, что с тобой на ВОПе все здравые, да, люди находятся, да, но с тобой могут быть нездравые, да, конечно же, это так все... Не бывает, братан, ты же, да, знаешь, так не бывает. Да. Нет, ну почему есть подразделения, где там, ну, чуваки, которые там, помимо того, что они отбиваются, они могут еще потом и контратаковать, понимаешь? Есть и такие, которые с обороны в наступление переходят. Поэтому... Ну, просто надо... Здравые в плане войнушки, да? И здравые, которые... нет, здравые не то, что там прям фанаты, не фанаты, а здравые просто те люди, которые... Ну, они должны понимать, что если я не буду действовать и не делать какие-то вот вещи, то, скорее всего, шансы вернуться у меня домой минимальны, да? Поэтому для того, чтобы ты выполнил задачи и... потом еще и уцелел, ты должен сделать ряд мероприятий провести, да. Одно из этих ряд мероприятий – это заминироваться просто. И, тем более, ты в обороне, тебе не надо наступать, ты в обороне. Ты максимально, там, я не знаю, если там, возможно, были какие-то проблемы с боеприпасами, там, с какими-то снарядами, там, еще с чем-то, там, ну, мало ли что, да. Но с минами я лично не слышал, чтобы... С минами были какие-то проблемы. Я вот где видел, там мины КАМАЗами возили, да. Ну, то есть, ну, я так понимаю, с ними нет особо проблем, да. То есть, ну, требуйте мины, что заминируйтесь там в 4 ряда, я не знаю как. Просто смотрите потом, записывайте на телефон, как противник будет подрываться. Делайте классный контент, скидывайте нам, мы будем вам благодарны. Главное, да, насчет здравости. Ну, в каждом подразделении есть так называемые стачки, да, которые только имитируют бурную деятельность и думают, как зашариться. И, ну, наверное, мало подразделений, где все четко все правильно понимают. Наверное, это очень опытное подразделение. Я просто помню, в 2014 году, когда все начиналось, ну, были бойцы, которые, допустим, я, например, постоянно... как бы параноил, я такой, так, противник начал применять артиллерию. Что будет, если вот по нашему там опорнику прилетят там снаряды такие, да? Так, значит, надо усилить здесь, здесь, здесь. Так, все, пацаны, надо усиливать. Да не, ну ты параноишь, все нормально, как бы, да. И вот, допустим, ну я тогда еще не командиром был, вот. И есть маленькая группа людей, которые понимают, да, надо усиливаться, да. И вот ты должен понимать, что безопасность, общая безопасность, если ты понимаешь, что надо делать, то это твои проблемы. Они даже понимать не будут, что как бы они могут пострадать, да. Им плевать, они легкомысленно по жизни смотрят. Если думать, не, ну если вы не будете, то я тоже не буду, значит умрут все. Вот. Поэтому, ну, нужно понимать и делать все самому, как бы, да, и тех единомышленников найти, кто понимает, что, ну, надо что-то делать, надо укрепляться и так далее. И не ориентироваться так, ну, я же не лох, то я буду делать, а они не будут делать, ну, просто, ну, значит, умрешь как не лох, как бы. То есть вот эти моменты чисто внутри коллективов нужно понимать, что всегда будут те, кто, особенно поначалу, без опыта, кто будет говорить, да, это все херня, хочешь делай, да. И ты тут будешь думать, так, подожди, блин, я, если сейчас буду делать, они не будут делать, я буду не таким авторитетным, да, ну, значит, я тоже не буду делать. Ну, значит, все умрут авторитетно, да, грубо говоря. Сегодня, кстати, видео прикольное появилось. А, да. Да я уже хотел закончить, 45 минут, как бы, ну... Сейчас, секунду, сегодня видео появилось интересное. Короче, украинские позиции, наши бойцы зашли, но я так понимаю, судя по виду этих позиций, наверное, это не передовая часть, да, какие-то тыловые окопы, как бы, передовые. Наши вот зашли, и укры отстреливаются, там, получается, в группе наших 3 было штурмовика, а укров где-то человека 4. И там они даже с пулеметом отстреливались, и там явно было понятно, то противник, там пацаны неопытные, вообще неопытные, а наши опытные. И там один момент такой был, то есть первый, который из стройки, он начинает работать так из-за угла, как бы, да, а второй, он контролировал второй этаж, понял? То есть он из окопов вылазил, и только там где-то укр пытался высунуться, он работал туда. И, короче, ну там классно, я, может, найду его, скину. Ну, кто-то, может быть, видел. Я видел, да, поэтому... вот, да, там просто не видно, там с нашей стороны показывают только тройку, а потом отступающие, там человек 5 или 7. Ну, смысл просто какой, видишь, у нас нет полной картины боя, да, как да, туда, да, попали, да, да. Сколько наших бойцов атаковало, значит, этот опорник, понимаешь, в чем дело? Поэтому тут непонятно, где были все остальные, как они были разбросаны. Здесь именно запечатлено вот эти 3 человека, что они там классно действовали, они причем так напористо шли, там без... Да. Как положено. Ну все, тогда на связи. Да, все. До завтра.